Глава 10. Солнце к полдням подымалось, когда Потап Максимыч с Марком Данилычем, с удельным головой и с кумом Иваном Григорьевичем в домике Марьи Гавриловны спали еще непробудным сном. Хорошо справили они в скиту, не по скитскому обычаю, братчину-петровщину. Наезжие отцы, матери, отстояв часы и отпев молебный канон 12 апостолам, плотно на дорожку пообедали, и потом каждый к своим местам отправились. Сноска. На другой день Петрова дня, 30 июня, празднуется 12 апостолам. Остались в Комарове Юдифа Улангерская, да мать Маргарита Оленевская со своими девицами. Хотели до третьего дня погостить у Манефы, да Маргарите того не удалось. Только что гости долой со двора, из ближнего городка Нарочный прискакал. Послан был он полуектом Семёнычем с присланным по почте письмом для немедленной передачи Манефе. Было письмо из губернского города, и было надписано на нем: «По самому нужному делу». После часов и ранней трапезы Манефа, проводив приезжих гостей, сидела за самоваром с матерями Юдифой и Маргаритой, с Аксиньей Захаровной, с женой головы Ариной Васильевной и с заволжской поварихой Никитишной. Девицы, а с ними и Аграфена Петровна, пили чай в горницах Фленушки. Не успели выпить матери по первой чашке, как приехал тот Нарочный. Вошел он в келью, отдал письмо в руки самой Манефы. Так было ему приказано. Получил от нее сколько-то денег и пошел на конный двор обедать. Манефа ушла в боковушу и там наедине прочитала письмо. Если келейные матери в пору процветания скитов посредством таких благодетелей, как Злобины, Сапожниковы, Зотовы, а после них громовые дрябины могли из самых высших мест узнавать обо всех делах, до них касающихся, не мудрено, что у них были проложены торные пути к столам губернских мест, где производились дела о раскольниках. Дарили они за правду, дарили за неправду. Кому надо, серебрили руки, чтоб помягче писали. Кому надо, золотом глаза порошили, чтобы кое-чего они не видели. На белом свете, опричь Бога, ничего нет сильнее туго набитой мошны. Истинник, неугодник, а тоже чудотворец. Сноска. Истинник. Наличные деньги. Капитал. Выложь денежки, в камне дыру провертят. Возьми золотой молоток, и железные ворота он прокует. Не диво, сунув нужному человеку барашка в бумажке, его к себе приручить. Золото хоть и веско, а тянет кверху. На воде даже всплывает оно. И где всплывает, там правда тонет. И в грех не ставили матери подкупать нужных людей. По-своему толковали они слова апостола: «Искупающий время, яко дни изли суть». Сноска. В старом переводе «зли» вместо «лукави». Совершенно были они уверены, что в злое, гонительное время сам Бог повелевает покупать за деньги милости власть имущих. И покупали. Оттого и жили на полной свободе, в широком просторе, ровно орел в поднебесье, ровно щука в воде. Письмо было из губернаторской канцелярии. Нужный и осторожный правитель ее через третьи сутки уведомлял щедрую Манефу, что для осмотра оленевских обителей едет из Петербурга особый чиновник в генеральском чине с большими полномочиями, и что к такому человеку апостольских повелений применять нельзя.

а ты, бесстыдница, выть. Хорошо тебе, Авдотьюшка, эдак разговаривать, — жалобно, но с досадой ответила ей Устинья. Суди Бог того, кто обидел меня. Да не обрадуется она горькой обиде моей. Обижена сиротская слеза, даром на землю не капает. Капнет слеза моя горькая, горючей смолой на голову лиходейки-обидчицы. Да кто ж обидел тебя? Кого клянешь? На кого жалобишься? Усмехнувшись, спросила Устинью Флёнушка. Досадно ей было, что она нарушила веселую беседу девичью. «Знаю я, матушка, знаю, Флёна Васильевна, все знаю!» — накинулась на нее Устинья. «Меня, сударыня, не проведешь. Сердце-то вещун, чует, от кого добро, от кого худо!» — продолжала она, злобно косясь на Парашу. «Да нет, погоди, прежде времени не радуйся. Не на радость будет отъезд моей обидчицы. Пришла пора и мне свою песенку спеть. Доводится и мне провести свою борозду. Так-то, сударыня!» «Да что ты! Очумела, аль совсем рассудком рехнулась!» Крепко нахмурившись, с сердцем сказала ей Флёнушка. «Вбежала, ровно бешена собака, смутила веселую нашу беседу, да еще невесть какие слова говорит. Образумься, непутная! Уйми свое глупое сердце! Не тебя корят, так и молчи!» На всю горницу закричала Устинья Московка. «Знаю я, знаю! Кому понадобилось из обители меня спехом услать, знаю! Нечего ухмыляться-то, Прасковья Потаповна! Что богатого отца дочь, так думаешь, что перед тобой все молчать должны? Нет, сударыня, не на такую напала, обожжешься!» А Параша смотрит на нее широко раскрытыми глазами и понять не может, с чего она на нее такой поклеп понесла. «Что ты, Устиньюшка?» — молвила. «Окстись! Ничего я не знаю, не ведаю, ни до каких ваших обительских делов не дохожу!» Вскочила с кровати Устинья, затопала ногами и закричала в истошный голос. «Узнаешь ты меня, змея подколодная! Весь век будешь помнить меня. Сейчас же пойду, про все доложу Аксинье Захаровне. Пущай порадуется, пущай полюбуется на свою дочку-скромницу. Пущай узнает, какими делами на богомольях она занимается». Вспыхнула Параша, зарделась, как мака в цвет. Спала ей на мысли, что Устинья от кого-нибудь выведала про ночное гулянье в Улангере. И о нем грозится рассказать Аксинье Захаровне. «Что будет тогда?» — думает Параша в сильной тревоге. «Пропадать моей головушке! Хоть заживо в гроб ложись, житья не будет, заколотят тятенька с мамонькой до полусмерти!» «Что ты? Христос с тобой!» Упавшим от страха голосом, чуть слышно проговорила она Устинье. И горькие слезы задрожали на ресницах ее. Дрожа от злости и ревности, выдвинулась вперед Устинья. Еще минута, и осрамила бы она Парашу словами. Побила бы, может, статься и руками. Плёнушка стала меж них. «Что ты здесь? Бунт подымать?» Строго, холодно, величаво сказала она Устинье. И в речи ее речь Манефы послышалась. «Вон! Духа твоего, чтоб здесь не было! Не то сейчас позову матушку. Насидишься в погребе, либо на цепи в келарне». Сноска. В старину в монастырях, как мужских, так и женских, за провинности сажали на цепь в поварне. В женских монастырях сажали на погреб. Эти наказания до последнего времени удерживались в старообрядских скитах, где твердо сохранялись всякого рода старинные обычаи. «Ступай отсель от греха! Не запугаешь меня, потаковница! Ничем не запугаешь!» — кричала Устинья. «За самой за тобой знаю кое-что! Да прежде тебя дойду я до матушки! Все про все доложу ей! Запоешь тогда у меня другим голосом!» «Ах ты бесстыжая!» — проворчала Фленушка. Она только побледнела. Других признаков гнева, что кипел в ее сердце от дерзких намеков, обезумевшей с ревности каноницы, не видно. «Марья!» — холодно сказала она головщице. «Сходи к матушке. Позови сюда». Марьюшка вышла. «Не больно-то я испугалась!» — во все горло продолжала кричать Устинья Московка. «Сама обо всем доложу! Себя не пожалею, а все расскажу. Останетесь довольны. Будете меня поминать, не забудете». Двери шумно распахнулись, и на пороге явилась Манефа. Строго и гневно было лицо ее. Из-под нахмуренных бровей, раскаленными угольками, сверкали черные глаза. «Это что?» Ровным, невозмутимым голосом повелительно сказала она. «Свары заводить! Сейчас к Бояркиным! Кони готовы! Ступай!» «Матушка! Да я!» — зачала было Устинья, но Манефа, отступая от порога в сторону, рукой показала ей дорогу и одно только слово промолвила. «С Богом!» Стихла Устинья, поникла головой и поклонилась игуменье в ноги, говоря обычные слова прощания. «Матушка, прости! Матушка, благослови!» «Бог простит! Бог благословит!» — бесстрастно отвечала Манефа и, пропустив мимо себя Устинью, подошла к Дуне Смолокуровой и ласково молвила ей: «Не прогневись, Дунюшка, что шальная дура буйство при тебе завела. Этакая, прости Господи, вольница. Вот уж вольница-то! Ну, забавляйтесь, девица, забавляйтесь. А я пойду. Там у меня свои гости сидят. А ты, Фленушка, хорошенько подружек-то почуй. Варенье бы там, что ли, достала. Орешков». И вышла из горницы. Через час из обители Бояркиных на тамошних лошадях поехала Устинья Московка. Как ни старалась она хоть на минуточку свидеться с Василием Борисычем, не удалось. 5 верст езды, лежа в кибитке, Устинья рвалась и металась. Другие 5 верст, ровно мертвая, без памяти лежала. Остальную дорогу опомнилась, но ни слова ни с кем не сказала. Ни словом сказать, ни пером описать того счастья, той радости, что почувствовал Василий Борисыч, узнав от пришедшего из обители Бояркиных Семена Петровича об отъезде взбалмошной Устиньи. Ровно гора с плеч свалилась. Очень боялся он, что бревнивая до сумасбродства канонница, не жалея ни себя, ни его, под злой час не брякнула кому-нибудь о тайных их свиданиях. Накануне Петрова дня улучила времечко Устинья, поймала Василия Борисыча где-то за околицей и осыпала его попреками за то, что с парашей ездил на китиш. От укоров ее сильно смутился Василий Борисович и в ответ ни единого слова не мог вымолвить, и тем уверил Устинью, что во время богомольной поездки у них что-то было. Пригрозила она, что себя не пожалеет, а всю подноготную расскажет и матушке Манефе, и Потапу Максимычу, и Аксинье Захаровне,

«Пророк не пророк, а отгадчик», — молвил саратовец. «Хочешь, аль нет? Сейчас могу сказать, что по скорости будет с тобой». «Что ж такое будет со мной?» «Быть тебе, Васенька, битому, быть тебе, голубчик, колоченному», — с усмешкой сказал Семен Петрович. «О том, как бить тебя станут, ты теперь и задумался». «Правду, аль нет, говорю? Ну-ка скажи, только смотри, уговор пуще денег. Не вертись, не отлынивай, сказывай всю правду. Что у тебя на мыслях лежит? Побоев боишься? Трусишь, так ли?» Смутился Василий Борисович, молвил про себя: «Ох, искушение!» Но не успел еще слова сказать, как саратовец молвил: «А битому быть от Потапа Максимыча». Побледнел Василий Борисович, смутился. Хотел что-то сказать, раскрыл рот, да так и остался. Не сходят слова с языка. «А битому быть за Прасковью Потаповну», усмехаясь, продолжал Семен Петрович. Не ответил московский посланник. Совсем у него на уме помутилось. Думает и не может придумать, откуда саратовец его тайну узнал. «А что, Васенька, хорошо с девицами на китиш ездить?» Прищурив глаз, с усмешкой спросил Семен Петрович. Тот завертелся на стуле, кругом стал оглядываться, ровно что потерял. «А весело? Через болото, по кладкам идучи, средь бела дня целоваться с девицами». Впился глазами в саратовца Василий Борисович, от изумления слова не может сказать. «Весело в Улангере ночью в лесочке гулять», — сказал, наконец, Семен Петрович, хлопнув по плечу приятеля. «Ох, искушение!» — только и мог промолвить обомлевший Василий Борисович. «Что скажешь?» «Умею пророчить. Узнал, что на мыслях», — продолжал саратовец. «Да с чего ты взял? Сорока, что ли, на хвосте вести тебе принесла?» После недолгого молчания сказал Василий Борисович. «Не сорока на хвосте принесла, верные люди сказали», — молвил Семен Петрович. «Нечего таиться, Васенька. Сам видишь, что знаю твои похождения. Лучше сознайся, да вдвоем по-приятельски посудим-поредим, как поздоровее из беды тебе вылезть. Ум хорошо, а два лучше того». «Да нет, нет», — заговорил вконец растерявшийся московский посланник. «Ты прежде скажи, как это?» И не договорил. «Ну что, как это?» — спросил саратовец. «Да как это? Ох, искушение! Да что ж это в самом деле? Скажи на милость, кто говорил? Скажи, Семенушка, пожалуйста, скажи!» «Кто бы ни говорил, — молвил Семен Петрович, — не в том сила, кто про твои похождения мне сказывал, а в том, как пособить, что посоветовать, как бы полегче из беды выпутаться. Вот что! Потапот Чепурин зверь зверем. Дойдут до него слухи. Что с тобой он поделает?» «Медведь!» — со вздохом и сердечным содроганием промолвил Василий Борисович. «Истинно так!» — подхватил саратовец. «А знаешь, как медведь в лесу дуги гнет? Гнет, не парит, переломит, не тужит. Так и он. Ты не смотри, что ласков он до тебя. Не гляди, что возлюбил тебя. Разведает про дочку. Мигнуть не успеешь. На другой салтык поворотит. Тогда держись только». «Ох, искушение!» — в сильной тревоге вздохнул Василий Борисович. «Знаешь что, Васенька?» — сказал ему Семен Петрович. «По моему рассуждению, лучше б тебе, как можно скорей, повенчаться с Прасковьей Потаповной. Ей-богу! Вот бы, покаместь я не уехал, до Самоквасов Петр Степаныч здесь. Валяй, Васютка, женись! мы бы тебе помогли самокрутку сыграть. Живой бы рукой все обладили. После бы век не знал, как и благодарить нас. Право, подумай-ка, Васенька. Подчивали уж меня этим, — чуть слышно промолвил Василий Борисович. А коли подчивали, так нечего и раздумывать, — сказал саратовец. Благо же пост отошел, венчаться можно. Что попусту время тянуть? Давай-ка примемся за дело. Право, мы с Петром Степанычем разом бы тебя крутили. А после с богатой женой стал бы жить-поживать, да нас поминать. Не всякому, друг любезный, такое дерево удается склонить. То подумай, что одна дочь у отца, а денег-то у него до всякого имения, что у любого нашего московского туза. По времени все твое будет. Живи тогда во всякое свое удовольствие. Ох, Семенушка, и подумать-то страшно! Дрожащим голосом, чуть не со слезами промолвил Василий Борисович. Нечто ты думаешь, спустит он, хоша и женюсь на Прасковье. Он ее, поди, за первостатейного какого-нибудь прочит. Все дело испорчу ему, замыслы нарушу. Живого в землю закопает. Сам говоришь, что зверь-медведь. «Ну, в землю-то он тебя не закопает», — усмехнулся Семен Петрович. «Побить побьет, без этого нельзя. А после все-таки смилуется, потому что ведь одна у него дочь-то. Пожалеет тоже. Своя кровь, свое рождение. Да и тебя, как видно, он возлюбил». «Нет, этого, Семенушка, не говори», — сказал Василий Борисович. «От Чепурина милости ждать мне нельзя. Ведь он как расходится, да учнет лютовать. Себя, говорят, не помнит. А кулачище-то какой? Силище-то какая? А мне-то много ли надо? Сразу решит. Рукой махнет, мокренько от меня останется. Да ты не больно пужайся. Тут, брат, чем больше робеть, тем хуже. Такое тут дело, Васенька, что как срабел, так и пропал», — продолжал Семен Петрович. «Одно то возьми, что, когда грех венцом покроешь, тебе на калаче от тестя хоть и достанется, да все же не столько, как если узнает он про ваши лесные гулянки. Тут уж пощады не жди, насмерть забьет. И не уйдешь тогда от него. И в Москве тебя сыщет, и в Питере. Где хочешь, сыщет. Ему что? Человек богатый. Что задумал, то и сделал. Мой бы совет, Васенька, скорее валять самокрутку. Что в самом деле? Невеста молодая, из себя красива, а богатства-то сколько? Клад тебе в руки дается, бери, не зевай, дурак будешь, коли не возьмешь. Боязно, — тоскливо отозвался Василий Борисович. Полно пустое городить. Слушать даже тошно тебя, ей-богу, — продолжал Семен Петрович. Слушай, побоев тебе не миновать. Без них не обойдешься. Но ведь и побои побоям рознь. От одних побоев синяки только бывают, от других — смерть. Каких желаешь? Расчет, братец, верный. Либо биту быть, либо смерть принять. Побои поболят, да перестанут, а до смерти уложат, не встанешь. А хоша и не забьет тебя до смерти, то разве лучше, как пустит калекой век доживать? Подумай, рассуди, человек ты умный. Скажи, дело ли я говорю? Ох уж, право, не знаю, что мне и думать, жалобно промолвил Василий Борисович. Дело-то, как ни поверни, со всех сторон никуда не годится. Попутал меня окаянный. Да и то скажу я тебе, Семенушка, по душе скажу, как старинному другу, надежному приятелю. Только уж не выдай ты меня. Охота пустяки-то говорить, не выдай. Жить, что ли, я, Иуда-предатель? Кажись, не первый день знакомы, — сказал Семен Петрович. «Говори, коли начал.

Ты ему дело, а он чепуху. Ты ему вдоль, а он поперек. Вот уж как есть, ни сана, ни мана. Сноска. Выражение, употребляемое в Поволжье, взято от татар. Ни тебе, ни мне. Так леший же побери тебя. Не хочу и вступаться. Пущай с тебя Чепурин шкуру с живого сдерет. Вспомянешь меня под его кулаками. Вспокаешься, что не хотел слушать меня. «Ну уж ты и осерчал», — жалобным голосом проговорил Василий Борисович. «Сказать ничего нельзя, право. Чем бы посоветовать, потужить со мной, а он бронится, а еще приятель?» «Да как же на тебя не серчать-то?» — с досадой ответил Семен Петрович. «Все дело ему, как на ладонке кажут, а он — подумаю». «Нечего думать-то, коли цел хочешь быть. Венчайся и делу конец. Экая мямля, прости господи. Эдакий чурбан. Вот же настоящий пень лесной, право. Тебе бы только ругаться», — еще жалобней проговорил Василий Борисович. «Не стоишь разве?» — перебил саратовец. «Драть тебе надо, коли сам своей пользы не видишь. Все тебе рассказано, все тебе доказано. Сам понимаешь, что одно спасение тебе — жениться скорей. Не женишься — пиши письма к родным, за упокой поминали бы». «Ин, вот что...» — начал было Василий Борисович, но вдруг остановился и задумался. После короткого раздумья, с живостью схватив Семена Петровича за руку, молвил он. «Пойдем на всполье, Семенушка, за каменный вражек. Там, на вольном воздухе, дельней потолкуем. А здесь ты вон на всю обитель кричишь. Услышать могут. Пойдем». «Пожалуй, пойдем», — небрежно молвил саратовец. «Только, признаться, не жду, чтобы там вышел какой толк из наших с тобой разговоров. Потому, дурак, пользы своей не понимаешь». Пошли. Но только поравнялись с домиком Марьи Гавриловны, как глядевший из окна Потап Максимыч стал их к себе закликать. «Ну что, в голове не трещит ли? Заходите к нам чайничать!» Пытался было Василий Борисович отговориться недосугами, но Потап Максимыч так решительно сказал ему, чтоб тотчас же шел к нему, что смущенный московский посланник ослушаться не посмел. Как провинившийся перед хозяином пес, поджав хвост и понурив морду, робко и послушно идет на повелительный зов. Так Василий Борисович пошел в домик Марьи Гавриловны на зов Потапа Максимыча. Саратовец не пошел. Он направил путь свой в обитель Бояркиных, к будущему хозяину. Четверо за чаем сидело, когда в уютной горенке Марьи Гавриловны вступил совсем упавший духом Василий Борисович. Кроме Потапа Максимыча были тут Марко Данилыч, Михаил Васильевич, Докум, Иван Григорьевич. Вчерашнего похмелья на них и следов не осталось. Чинно, степенно сидели они. Дельные речи вели, о торговых делах толковали. Проволжские низовья, про астраханские рыбные промыслы шла у них речь. Марко Данилович был знатоком этого дела. Был он один из главных поволжских рыбных торговцев. «Садись-ка, Василий Борисович, да слушай», — сказал Потап Максимыч, когда тот, помолясь Богу и отдав каждому из сидевших по особому поклону, молча подсел к самовару. «Поэтому выходит, что вся, значит, тамошняя рыбная часть нашими местами держится», — сказал Иван Григорьевич Марку Данилычу. «От большого возьми до малого. Все здешнее». «Все здешним народом работается», — говорил Смолокуров. «Лодки ли взять? Все до единой в Черноречии рублены. И морские, и кусовые, и ловецкие, и живодные, реюшки, с бударками и косные. Сноска. Черноречье. По левому берегу низовья Оки в Балахонском уезде. Кусовая морская. Длиной от 10 до 13 сажен. Поднимает до 25 тысяч пудов. Ловецкая. От 3 до 4 сажен. Живодная. Прорезь с садком для пойманной рыбы. В ней возят живую воблу, употребляемую при ловле белук на кус, то есть на приманку. Реюшка — малая кусовая лодка для морского промысла. Длиной 7 сажен, без закроя палубы, с косыми парусами. При ней ходит бударка, узкая, с длинным носом и косым парусом. Эмбинка — при кусовой морской длиной 2-3 сажени, без закроя. Косная — легкая лодка для разъездов промысловых приказчиков и тому подобное. Длиною от 1,5 до 2 сажен. Шестивесельная или восьмивесельная, с двумя косыми парусами. Что за зиму их не нарубят, все по весне на низ плавят. Проволочная уда из безводного. Кованцы на кусовые самоловы тоже в здешних местах по Волге куют. Дель наставные сети и наплавные из ягодного. Бичева горбатовская, лоцмана из татинца да из кадниц. Ловцы тоже все почти из наших местов. Да и промышленников взять, так здешних-то больше половины. Сноска. Черноречье. Село Нижегородского уезда на Волге. Кованец. Большой рыболовный крюк для ловли больших рыб. Кусовой самолов. Кованцы, подвешенные на хребтине. Веревка с поводцами, коим прикреплены кованцы. Для ловли большой красной рыбы. Дель — конопляная ручная пряжа. Из нее вяжут ловецкие рыболовные сети. Для промыслов в Ягодном, Княгининского уезда и по окрестным селениям. Ставные сети на красную рыбу стоят как тенета на одном месте во все время лова. Плавная сеть, подвижная, плывущая по течению реки. В Горбатове делают бичеву для ловецких снастей. Татинец и Кадницы — приволжские села Макарьевского уезда Нижегородской губернии. Истори так повелось. Еще в те поры, как ловили рыбу безданно-безъявочно, на рыбных промыслах в Атаге бывали все нижегородские. Сноска. Ватага — место для неводного залова рыбы. И когда московские пошлины на рыбу старыми царями были положены, собирали их у старого Макария, для того, что все промышленники вокруг того места проживали. Сноска. Старый Макарий. Город Макарьев на Волге, где до 1817 года бывала нынешняя Нижегородская ярмарка. «Самим низовцам без нашего брата век бы с рыбой не управиться. Говорят же, что в старые годы, когда нашего брата на низу еще не было, астраханцы за место белой рыбицы кобылятину в Новгород слали. Значит, рыбы от кобылы отличить не могли. И до сих пор астраханцев тем дразнят. И не любят же они того присловия». Захохотал Потап Максимыч. «Упочивали, значит, постников калмыцкой маханиной», — говорил он. Сноска. Маханина. Канина. Теперича на рыбных ватагах саратовцы в силу пошли. «Отбивают у нас рыбную часть», — продолжал Смолокуров. «Потому-то всякому здешнему тысячнику и советовал бы я этим делом заняться. Поднять бы! Да поддержать дедовские промысла, не отдавать их саратовцам, да и выгодно. Что вы, Потап Максимыч, на это скажете?» «Нельзя мне по разным делам разбиваться, Марко Данилыч», — ответил Чепурин. «И без того у меня их немало. Дай бог и с теми управиться». «Нет уж, Зачем же мне лишнюю обузу брать на себя? Хоть для пробы маленькое дельце завели бы. Небольшую бы ваташку на откуп взяли, — продолжал Смолокуров. После за совет мне спасибо сказали бы. Лиха беда начать, а там все как по маслу пойдет. Право подумайте, барыши хорошие, дело вести можно. Хозяйский глаз для того нужен, Марко Данилыч, — молвил Чепурин. Самому в такую даль ехать мне не приходится, а верного человека не предвидится. Знающего ведь надо. Конечно, знающего, — ответил Смолокуров. Без знающих людей рыбного дела нельзя вести. Главное, верных людей надо. Их разъездными в Косных по снятым водам рассылают наблюдать за ловцами. У нас, я вам скажу, дело вот как ведется. Снявши воды, ловцам их сдаем. Искать ловцов не надо, сами нагрянут. Знай, выбирай, кому отдать. Народ бедный, кормиться тоже надо, а к другим промыслам непривычен. И как много их сойдется, сдача пойдет наперебой. Один перед другим проценты набавляет. — Как проценты набавляет? — спросил Чепурин. — А вот как, — стал объяснять Смолокуров. — Пишется ловецкий контракт. Без того нельзя. Ряда не досада, а уговорец нашему брату кормилец. Выговаривают, что ловцы всю рыбу, что не наловят, сдавали съемщику со скидкой 10 аль 12 копеек с рубля. А как пойдет у них наперебой, по 20 по 5 копеек они и скидывают. Нашему брату барыш в руки и лезет. Понимаю теперь, — молвил Потап Максимыч. — А кроме того, икра да визига хозяину даром, — продолжал Марко Данилыч. — Тут-то вот ловкие разъездные и нужны, потому что ловцы — народ вор, из плута кроены, мошенником подбиты. С ними не зевай, во всякое время ухо востро держи. — А что? — спросил кум Иван Григорьевич. — Да вот, к примеру, сказать, как они окаянные. «Раз меня самого провели», — продолжал Марко Данилыч. «Еду я в Косный. Навстречу другая. Гляжу наши. Разъездной, как водится, тотчас в лодку. Щупом везде пробует, нет ничего. А тут баба с ребеночком. Кричит сердешный, так и заливается, есть хочет. А у матери-то молока, видно, мало. Пододвигает она к себе кринку. Разъездной было за нее, а баба таково жалобно говорит. «Молочко маленькому в кринке-то». Разъездной не внемлет, хочет кринку раскрыть. Жалко мне стало ребеночка, не велел трогать. «Что ж, сударь мой, после узнаю, в кринке-то икра была». Захохотал во все горло Потап Максимыч. Засмеялись и его собеседники. «Ловка же, бабенка!» — молвил удельный голова. «Говорится же пословица. Хитра, мудра баба казанская. Похитри ее астраханская». «Да это что!» — смеялся Смолокуров. «Другая баба еще вороватей перехитрила меня. Вхожу раз на Косную. Тоже баба с ловцами была. Сидит, грудью младенца кормит, укачивает его. Разъездной к ней. Одеялишко-то на ребенке раскрыть хочет. Бога ты не боишься. Да так тихо, да покорно. Чуть не со слезами говорит ему бабенка. Младенчик-то у меня хворенький. Только что закачала его. Потревожишь бедненького. Велел я бабу в покое оставить. А после слышу. Какие-то ловцы диковинную стерлядь продали. Фунтов в 20 весом. От пера до глаза больше 1,5 аршин. Редкостная рыбина. В кои-то веки такая попадет. Что ж ты думаешь? Самую ту рыбину та бабенка у груди-то и держала. Вот тут и поди с ними. ловкий народец, — молвил Потап Максимыч. — На какие, однако, хитрости ловцы-то у вас подымаются? Всех ихних мошенничеств ни пересказать, ни переписать, — сказал Смолокуров. — А думается мне, — сказал Потап Максимыч, — что меньше от них плутовства-то было бы, когда бы ряду повыгодней для них писали. Сами посудите, много ли ловцу при таких порядках останется? Лодка-то ведь в лето сот на 7 целковых рыбы наловит, так ли? — Так точно, — ответил Смолокуров. — А велика ли на лодке артель? — По-нашему, то есть ватага, — молвил Марко Данилыч. — Какова лодка? По 5, по 6 работников и больше. Ну, положим теперь, что заработают они 700 рублев на серебро, — продолжал Потап Максимыч. — Скинь 25%, 525 рублей остается. По 80, по 7 с полтиной на брата. Невеликие деньги, Марко Данилыч. И подать, и заплати, и семью прокорми, и оденься, и обуйся. Да ведь и снасти-то поди ихние. — Ихние, — подтвердил Смолокуров. — Так вы и разочтите, много ли ему сердешному останется, — сказал Потап Максимыч. — Девить ли после того, что у вас бабы стерляди грудью кормят, да в кринках икру заместо молока возят? Плуты они, мошенники. Так ли, Марко Данилыч? Не навык к плутовству. Нужда доводит. Как ловцу по чести жить? И честь ведь не в честь, коли нечего есть. Нет, Марко Данилыч, не пущусь я в ваши промыслы. Бог с ними. Напрасно, — проговорил Смолокуров. Барыши хорошие, лучше, чем от горянщины. Зато мои токари да красильщики Богу на меня не пожалуются, — молвил нахмурясь Чепурин. Больших барышей мне не надо. Будет с меня и маленьких. На рубль полтора наживать не хочу. Грех. — Да кто ж на рубль полтора наживает? — вспыхнул Смолокуров. — А что, если вы за ловцов заступаетесь, так посмотрел бы я на вас, когда б у самих у вас рыбные промыслы были. Опять же и то сказать, не нами началось, не нами и кончится. Ну и будь по-вашему, а рыбой промышлять мы не согласны, — сказал Потап Максимыч. — И своими делами довольны. Замолчал Смолокуров. Маленько обиделся он словами Потапа Максимыча. — Ну что, Василий Борисович, как же наше-то дело пойдет? — обратился Потап Максимыч к посланнику, чтобы только покончить про рыбный промысла. — Что наши дела? — мрачно отозвался Василий Борисович. — Мои-то дела, что сажа бела. — Это ты про скитские да про архиерейские? — молвил Потап Максимыч. — Что мне до них? Про наши с тобой говорю. Молчал Василий Борисович. Поезжай-ка в Москву поскорее. Управляйся там, да поспешай обратно. Прям в Осиповку приезжай, — сказал Потап Максимыч, кладя руку на плечо Василия Борисыча. — А что? И в самом деле, — сверкнуло в уме московского посланника. — Сам посылает. Не скажет после, что бежал, его испугавшись. Уехать до беды, в самом деле. «Я бы, пожалуй, не прочь, хоть сейчас отсели», — сказал он Чепурину. «Чего еще ждать? Матушка Манефа не хотела вечер меня поддержать, но и бог с ней. А после этого здесь делать мне нечего». «Рад слушать умные речи», — молвил Потап Максимыч, дружески хлопнув по плечу Василия Борисыча. И веселая улыбка озарило лицо его. «Когда ж путь дорогу?» «По мне хоть сейчас», — махнув рукой, сказал Василий Борисович. «И вспади тут на память ему, и груня оленевская, со сковородником в руках за блинами в Маргаритиной келарне, и нежная домнушка, которую сам оттолкнул от себя, и Устинья Московка, и Параша, и надо всеми ними в недоступной высоте восставал в его воспоминаниях светлый, чистый образ Дуни Смолокуровой с ее нежной, чарующей улыбкой, с ее глубокими, думчивыми очами. И жаль стало Василию Борисовичу лесов керженских чернораменских, где жилось ему так привольно и весело. «Я отсюда сегодня же», — молвил Потап Максимыч, — «вечерком по холодку поеду. Значит, здесь простимся. Так ты уж, пожалуйста, Василий Борисович, не медли ни отъездом, ни возвратом. Чтобы тебе завтра же отсюда бы выехать. Постараюсь, Потап Максимыч, всячески постараюсь», — торопливо ответил московский посланник, а у самого на уме. «И от него схоронюсь, и свадьбы избуду. Пособи, Господи, от всех передряг по-добру, по-здорову отделаться. Главное дело — назад скорее. Великое дело есть до тебя. Удивлю, обрадую. Хотел теперь же сказать, да лучше обожду, как воротишься». Прищурив глаза и весело улыбаясь, говорил Потап Максимыч. «А сам на уме. И тому не хотел я сказать, как на Ветлугу его посылал. И вон какое дело вышло. Не было бы теперь чего. Не сказать ли уж лучше до отъезда? Да нет, нет. Тот был сорвиголова, а этот смиренник, тихоня. Водой его не замутишь. Лучше после. Опять же, как-то и не приходится самому дочь сватать. Обиняком бы как-нибудь. Подошлю-ка я к нему Никитишну. Да успеем еще. Это дело не волк. В лес не уйдет. Денег на дорогу не надо ли?» — спросил он у Василия Борисовича, вызвав его потихоньку в другую горницу домика. «Своих достаточно», — ответил Василий Борисович, смутясь от его предложения. «То-то ты не ломайся. Нужны, так говори», — сказал Потап Максимыч. «Чиниться со мной теперь нечего». Пуще прежнего смутился Василий Борисович. Не знает, что говорить. Не знает, как и отделаться от Чепурина. Совесть заговорила. «Вон ведь добрый какой», — думает он. «Зачем же я так оскорбил его? Зачем так смертно обидел?» Подтолкнул лукавый. «Ох, искушение!» Распрощался с ним Потап Максимыч. Ровно сына родного трижды перекрестил. Крепко обнял и крепко расцеловал. Слезы даже у старика сверкнули. «Храни тебя, Господь! Бог на дорогу, Никола в путь!» — сказал Чепурин оторопевшему Василию Борисовичу. «Ворочайся, голубчик, скорее! Не томи! Пожалуйста!» «Поскорее!»